Девочку увели, точнее, практически унесли. Без посторонней помощи ходить она могла с видимым трудом. Верховцев растер ладонями лицо, раздраженно поморщился. Вот ведь напасть, как будто без этого проблем мало. И что теперь с ней дальше делать? Сколь он знал своих матросов, идею оставить ребенка здесь они воспримут без энтузиазма. Да и вообще, такая масса китайцев изрядно его удивила. Во время допроса француза тот о них вообще ничего не говорил. Оно и понятно, напрямую не спрашивали, ибо попросту не знали, о чем. А сам он внимания не заострял, очевидно, даже за людей их не считая. В принципе, логика в таком размышлении была, защищать город они даже не пытались, а значит, с точки зрения военного мало что значили. Но большое количество трупов и еще большие крови после удара картечью для русских всегда неприятно. Это европеец перешагнет через труп и пойдет дальше, русские же обладают совсем иной моралью. А самое интересное, как только бой прекратился, эти самые китайцы вылезли непонятно откуда и, кажется, совсем не пытались покинуть город, хотя их предупредили, скоро все заполыхает. То ли не поверили, то ли черт их знает. И теперь повсюду ползали, как муравьи, переговаривались на своем непонятном и совершенно неудобоваримом языке. Горластые, жуть, и уже освоились, убедились, что специально их не убивают, и начали выделываться. Александр усмехнулся. Как начали, так и закончили. Буквально только что, аккурат перед разговором с Яником, наблюдал интересную картину. Собрались китайцы толпой, человек 15, не меньше, и перед троими русскими устроили какую-то показуху. Александр видел самую концовку, когда один из китайцев, довольно крупный, а по местным меркам и вовсе здоровенный, вышел вперед и принялся демонстрировать нечто странное. Гимнастика какая-то, ноги выше головы задирал и руками махал. Такое впечатление, что это должно было каким-то боком относиться к военной подготовке. Не совсем понятно, как, правда. И последнее тут же подтвердилось, когда матрос зарядил этому китайцу в лоб прикладом карабина. На взгляд Александра, пожалел, выстрелить было бы проще, но и этого хватило. Гимнаст свел глаза к переносице и осел, как мешок с дерьмом, а остальные порскнули в разные стороны испуганными воробьями. 101, во время боксерского восстания, оно же и Хатуаньское восстание, 1899-1901, в котором со стороны Китая принимало участие большое количество адептов восточных боевых искусств. Они себя никак не показали. Эффективность мастеров китайского рукопашного боя оставалась на уровне слухов, причем исключительно в среде самих китайцев. Тогда же отмечалось, что перед боем многие китайцы-рукопашники выходили вперед, демонстрируя приемы кулачной техники и делая оскорбительные жесты в сторону противника. Как правило, заканчивалось это винтовочным залпом со стороны их противников. Но сам факт был показательным. Пожалуй, не стоит в будущем проявлять снисхождение к местным. Они его принимают за слабость. Проще загнать всех в загон да выставить охрану. А, плевать, и без того дел в избытке, чтоб на узкоглазых отвлекаться. Куда больше сейчас волновало его состояние трофейных кораблей. Точнее, одного из них, в отличие от остальных, звезда Индии только-только пришла сюда с грузом опиума, который русские, недолго думая, выкинули за борт. Но груз, черт с ним, другой вопрос, что корабль хоть и не был серьезно потрепан во время перехода, нуждался в мелком ремонте, да и воду с провиантом требовалось загрузить, плюс собственно груз принять, а все это, время. Хорошо еще, за время похода русские научились делать все необходимое быстро и практически безошибочно, так что есть, кому поручить работу, но все равно придется в конце проконтролировать, а тут еще доктора пристали, у них идея появилась. Мол, для того, чтобы обезболить человека во время операций, за неимением лучшего можно использовать опиум. И пришлось откомандировать их на склады, чтобы отобрали для себя наиболее качественный материал. А заодно уж зашли в местную аптеку, чтобы взять там все, что может потребоваться в походе. Зная своих эскулапов, опытом и страстью к грабежам не уступающих ныне любому матросу абордажной партии, а прижимистостью давно превзошедших боцманов, можно было не сомневаться, выгребут все, до последней склянки. Словом, дел у командира было еще много, а так как разграбление города стремительно набирало ход, то и спать ночью, скорее всего, не придется. Они выходили из бухты на восьмой день. Немного подумав, Александр решил, что от небольшой задержки ничего не случится. На сегодняшний день их эскадра была, пожалуй, наиболее мощной в этой части океана, и вряд ли кто-нибудь решился бы бросить ей вызов. Ну а рискнет, ему же хуже. Другой вопрос, что и сами русские, было дело, атаковали куда более сильного врага и побеждали. Совсем недавно, к слову, некоторым это давало ложное чувство собственной непобедимости, но Верховцев, да и остальные капитаны, были достаточно умны, чтоб не поддаться ему. Скорее, наоборот, с победами пришло и понимание того, сколь опасен может оказаться даже вроде бы слабый противник, а также что нужно сделать, чтобы избежать проблем. Конкретно сейчас всего-то и требовалось организовать круглосуточную охрану порта и дозорную службу. Первую, чтобы местные, кто уцелел и разбежался, не решили поиграть в героев, ну а вторую, которая представлялась более важной, от визита чужих кораблей. Посты на господствующих высотах да выслать в море патруль, чтоб не гонять лишний раз корабли, хотя бы даже на трофейных джонках. В конце концов, их задача не воевать, а поднять тревогу. К примеру, используя те же китайские фейерверки, которые видно далеко и слышно тоже. На складах этого барахла нашлось в избытке. Заодно дважды всей эскадрой выходили в море. Сейчас, когда боеприпасов имелось в избытке, Верховцев в первый раз смог провести учения со стрельбами на дальние дистанции. Все же не стоит уступать противнику хотя бы даже в этом. В первый раз результат вышел откровенно удручающим, после чего пришлось собрать на флагмане совет капитанов. Трое суток учений в бухте с боевыми стрельбами и новый выход в море. На сей раз получилось заметно лучше. Примерно так же, как у британцев, артиллеристы которых на аналогичных дистанциях, честно говоря, тоже не блистали. Так что, имея неплохую практику работы на меньших дистанциях, русские артиллеристы к новым задачам приспособились быстро и были готовы, случись нужда, встретить любую угрозу. Никто, к слову, так и не появился, так что русские без помех загрузили корабли, а заодно предались на берегу пьянству и разврату. Конечно, в меру, дабы не оказаться перед выходом в море небоеспособными из-за тотального похмелья. Но все же можно не сомневаться, через положенный срок местным красоткам придется рожать. Впрочем, улучшить породу побежденных освещенное веками право победителей, особенно учитывая острый дефицит мужчин, который возник на острове, все же потери обороняющихся были высоки. Ох и накурятся они сегодня, доктор подошел незаметно, он вообще ходил мягко и бесшумно, когда хотел, разумеется. Привычка бывалого охотника, будучи родом из мелкопоместных рязанских дворян, в лес будущий морской волк ходил с детства, что и неудивительно, какие там, в глуши, еще развлечения. Вот и приучали отцы своих отпрысков к охоте чуть не с пеленок. Не самое плохое времяпровождение. Вы думаете, я им сочувствую? Усмехнулся Верховцев, разглядывая город. Кое-где поднимались столбики дыма, а над складами они и вовсе уже сливались в довольно мерзкого вида облака. Александр исполнил свое обещание, запалив Викторию. Не очень этично уничтожать города, конечно, однако же британцы начали первыми. А за каждую разоренную русскую деревню, сожженный британцами город, это уже вполне разумная и достойная месть. Ибо какую меру мерите, такую отмерено будет вам и прибавлено будет вам. Правильно, то есть в свою пользу, толкуя древних святых, можно найти множество оправданий чему угодно. Главное, оправдание перед собой и своими людьми, а что уж там подумают враги, никого не волнует. Я думаю, что теперь на нас будет охотиться весь британский флот и уйдет, наконец, от русских берегов. Меня это вполне устраивает. Кстати, взгляните, что это. Возле одного из складов группа людей, не разберешь отсюда, какой национальности, пыталась потушить один из складов. Похоже, там команда поджигателей недостаточно постаралась и разгоралась вяло. Ну, что же, если бы они пытались тушить дома, Верховцев и бровью бы не повел. Вполне понятное и оправданное желание. Но склады, нет уж, капитан обернулся. Остальные корабли эскадры отошли уже далеко. Миранда была последней, благо как пароход могла при нужде догнать остальных, не заботясь о ветре. Ладно, обойдемся своими силами. Короткий приказ, и артиллеристы раз и навсегда отработанными движениями зарядили и навели на цель орудия левого борта. Неизвестно, причинила ли кому-то ущерб картечь, все же дистанция была приличной, но незадачливые пожарные бросились прочь, как стайка воробьев от кошки. Убедившись, что никто более не мешает пожару разгораться, Верховцев удовлетворенно кивнул и резюмировал. Ну, вот и все, а теперь уходим отсюда. И так задержались. Запускать машину не потребовалось. Миранда легко поймала парусами ветер и довольно быстро настигла эскадру. Уже привычно заняв место в голове строя, шлюп уравнял скорость с остальными кораблями. Все они вновь шли на север, чтобы сопроводить торговые корабли. По пути они зайдут в Николаевск, оставят там часть груза и тех раненых, которых не удастся поставить на ноги в море. По словам докторов, таких немного, на всю эскадру, может, человек 5 наберется, но все же тащить их через океан точно не стоит. Вместо оставленного в Николаевске груза на корабли погрузит пушнину, этого добра на русских складах преизрядно, а стоит она за морем дорого. Главное, чтобы Завойко снова не начал играть во властелина этих мест и великого стратега и не попытался конфисковать корабли. Впрочем, для решения этих вопросов Матвеев выделил, хоть и со скрипом, одного из своих помощников. Купец, ну или как сейчас опытный приказчик, случись что, сможет решить такого рода вопросы куда лучше только что назначенного и формально гражданского капитана. Спустившись в каюту, Александр привычно шаркнул ногами. Это из-за Васьки, в полумраке рысенка видно плохо, а привычка лезть под ноги у него дурная. Не приведи бог, наступишь, потому лучше случайно пнуть, чем раздавить. Кота не было, небось, опять крыс ловит, не могли с берега не забраться, это противно их природе. Если есть хоть малейшая возможность проникнуть на корабль, крыса это непременно сделает, закон жизни. Хотя, может быть и в другом месте. Все же еще совсем молодой рыси хотелось поиграть, и вот для этого товарища Ваське не хватало. Да, его любили все, от капитана до последнего матроса, но вот посвятить ему все время попросту не могли. Слишком много у людей забот и обязанностей. Дрыхнуть же, набив пузо, целыми днями ему было попросту скучно. Вот и нашел в последнее время отдушину. Как проспится, бежит в корабельный лазарет, где раненым делать особо нечего. Вот и играют с животным, какое-никакое, а развлечение. При воспоминании о раненых верховцев поморщился. Все же потери они понесли. Небольшие, погибших всего четверо, а вот раненых многовато. Штурм города вообще дело рискованное, и, если бы британцы от великого ума в самом начале не выперлись под картечь, проблем могло оказаться в избытке. Можно сказать, повезло, и основную массу врагов сначала выкосили, и абордажники имели куда больший опыт, чем сидящие в этих задворках мира набранные по остаточному принципу солдаты. Но все равно, не зря перед боем оделись в чистое 102. Традиция перед боем надевать чистое нательное белье имеет весьма серьезный практический смысл. В случае ранения меньше грязи попадет в рану, но все равно без потерь не обошлось, и докторам пришлось изрядно повозиться, перебинтовывая раны и складывая переломанные кости. Хорошо еще Александр давным-давно категорически запретил ампутации, не то многие остались бы инвалидами на всю жизнь. Иной раз спасти ее проще, отрезав поврежденную конечность. Лечить же ее сложнее, и шансы на выживание порой снижаются, зато и шансы доживать беспомощным калекой меньше. Надо признать, моряки его приказ тогда поддержали. Тут он поморщился вторично. Костоправы научились работать очень хорошо, даже, наверное, слишком. Кому другому притащи тогда ребенка с искалеченными ногами, и что, руками бы развел человек, и только. А эти восприняли задачу как вызов своему искусству. Собрали консилиум, решили, что детские кости еще не настолько закостенели, чтобы не попробовать. Тем более, знали, что в случае провала эксперимента ничего им за это не будет. И начали экспериментировать, ломая кости и складывая их вновь. Их бы в палачи, в тайную канцелярию али в святую инквизицию на крайний случай, у ведьм признание выбивать. Александр тех двоих, что ребенка притащили, отправил посмотреть на процесс. Чтоб, значит, думали в следующий раз, чем оборачивается их доброта. Выходили с зелеными лицами. И теперь лежит ребенок, ждет результата да болями мучается. Если повезет, ноги восстановятся. Ну, почти. Если нет, будет на всю жизнь прикована к постели. Хорошо еще, скоро они избавятся от обузы. Поедет девочка с тяжелоранеными в Николаевск. После этой мысли настроение само собой немного улучшилось, и Александр рухнул в койку. Все, можно поспать, на стоянке времени не хватало до последней минуты. Так, прикорнуть на пару часиков, и снова он кому-то нужен. Стоит признать, иной раз в сутки получалось часов 6, но выспаться таким рваным ритмом сложно. И вот, наконец, море. Здесь спокойнее, чем на самых райских островах. Как оказалось, спокойствие было недолгим. На следующий день после того, как они расстались с грузовыми кораблями, налетел шторм. Налетел резко, без перехода. Вот только что было тихо, и вот уже мачты трещат от напора ветра. Корабли начало мотать, словно детские качели. Впрочем, ничего такого, что могло бы устрашить опытных моряков, но шторм постепенно усиливался, и стихия упорно прижимала эскадру к побережью. Сидеть на скалах никому не хотелось, но и справиться с напором ветра и волн не получалось. Все же лучшие творения человека – ничто перед могуществом природы. Позже Александр не раз мысленно благодарил преподавателей корпуса. Учили в нем сурово, но и знания давали порой академические, особенно в штурманском деле. Только благодаря им да божественному наитию он в незнакомых водах сумел вывести эскадру к устью реки Янцзы, в глубине которой располагался город Шанхай. Точнее, вывел он Миранду, а остальные корабли эскадры шли, упорно цепляясь за флагмана. Полгода назад их раскидало бы по всему океану, а сейчас ничего, даже из виду друг друга не потеряли, мастерство и команд, и капитанов неуклонно росло. И вот она, Янцзы, а чуть дальше прячется безопасная гавань. Фарватера никто не знал в принципе, но как раз с этим проблем не возникло. Откуда-то из лабиринта островов, не боясь волн, лихо вылетела небольшая джонка, и по штормтрапу на флагман поднялся местный лоцман. Китаец, естественно, однако же отличающийся от тех, кого Верховцеву приходилось видеть до сих пор, словно они были из разных народов. При том, что относилось это не к внешности. Здесь-то как раз все достаточно узнаваемо, узкие глаза, невысокий рост, характерный оттенок кожи. А вот уверенные движения, широкие плечи, немногословность, манера держаться с достоинством, но без наглости, спокойный голос. И по-английски он говорил отменно, без акцента. Наверное, род занятий накладывает свою печать на внешность, и на поведение, и даже на манеру вести разговор. Моментально озвучил сумму за проводку эскадры, большую, но, с учетом задачи, не запредельную, отослал своих помощников на остальные корабли, и вполне уверенно справился. Даже то, что это были европейские корабли, не создало каких-то проблем. Опыт у лоцмана оказался колоссальным. Стоило признать, Шанхай впечатлял. Не то чтобы огромный город, и не центр имперского величия, как Петербург, но в то же время по сравнению с тем, который русские перед этим снесли, более чем внушительный. Один из первых городов, открытых Китаем для иностранцев, Шанхай имел большие европейские кварталы. Правда, после того, как китайцам разрешили в них селиться, кварталы эти стремительно начали приобретать восточный колорит и становиться тесноватыми. Но китайцы все равно лезли в них, будто там было медом намазано. А все потому, что при любых катаклизмах китайская администрация туда лезть боялась. Да и китайские бунтовщики, любящие поскандалить часто и шумно, проявляли осмотрительность. Очень уж не хотели получить по наглой желтой морде. Швартовать корабли к пристани не стали, бросив якоря в полусотне сажений от нее. И сходить на берег своим людям Александр запретил. Китайцев он не боялся совершенно, равно как и козней представителей белой расы. Хотя бы потому, что других военных кораблей здесь не было, а орудий его кораблей, набитых головорезами, для того, чтобы сравнять этот город с землей, было предостаточно. Однако и связываться не хотелось. Россия ведет тяжелую войну, и вмешивать на стороне противников еще и Китай. Нет, это вряд ли, конечно. Хотя бы потому, что китайцы не любят англичан, а еще потому, что были недавно крепко биты и хорошо понимают. Воевать с европейской армией они не слишком-то могут. Но, чем черт не шутит, обычаев местных он не знал. Вдруг из-за какого-то неверно сказанного слова все же полыхнет, и китайские полки двинутся к русским поселениям на Амуре. Китайцы – паршивые вояки, но их много, а русских – мало. Так что не стоило получать на ровном месте еще одну проблему. Однако, конечно, без внимания его корабли не остались. На берегу собралась немалая толпа зевак, впрочем, довольно быстро рассосавшаяся. А потом, часа через полтора, когда Верховцев думал, что с ними просто не будут связываться, в сторону русских кораблей двинулся сампан. Шел он на веслах довольно ходко, благо волнение в гавани практически не ощущалось, да и расстояние было невелико. Так что буквально через несколько минут на борт «Миранды», безошибочно определив флагмана, поднялся местный чиновник. Верховцев отлично понимал, что особо важного мандарина 103, данное португальцами название чиновников в имперском Китае, позднее также в Корее и Вьетнаме, имели весьма широкий диапазон. Применительно к военной терминологии от рядового до фельдмаршала, здесь не найти. Однако гость, похоже, весьма хотел на него походить. Во всяком случае, был он дороден настолько, что по штормтрапу, невелика сошка, большего не заслуживает, поднялся с видимым трудом. Если лоцман был одет хоть и традиционную китайскую, но весьма удобную одежду, этот зачем-то напялил черный шелковый халат. Да еще и, видимо, пока он добирался до шлюпа и поднимался на борт, изрядно его испачкал. Ну и дополняли образ тоненькие, похожие на перья молодого лука, усики на лунообразном лице. В общем, говорят, первое впечатление можно произвести только один раз, и не всегда оно бывает хорошим. Впрочем, особых проблем сей представитель туземных властей не доставил. На довольно приличном английском языке озвучил плату за стоянку, весьма грабительскую, к слову. Явно огорчился, что не запросил больше, когда Верховцев, не торгуясь, заплатил. Но и требовать ничего более не стал, покинув корабль сразу после завершения формальностей. В общем, Александр ожидал худшего и, к сожалению, как позже выяснилось, не ошибся. Буквально на следующее утро чиновник прибыл вновь. Правда, не тот, что в прошлый раз, нынешний явно имел более высокий ранг, халат даже на неискушенный взгляд Александра выглядел богаче, а еще, на головном уборе, который ассоциировался почему-то исключительно со словом «бредовый», имелась внушительных размеров золотая нашлепка. Сам пан пришвартовался к борту шлюпа, и некоторое время никто на Миранду не поднимался. Очень похоже, китаец ждал, когда ему подадут что-то удобнее штормтрапа. Ну а Верховцев, соответственно, не собирался лишний раз шевелиться. Валяло сам пан на волне не то чтобы чрезмерно, однако куда сильнее, чем куда более массивный корпус боевого корабля. А потому, убедившись, что ничего, кроме морской болезни, он тут не добьется, чиновник все же решил, что стоит воспользоваться конструкцией из веревок и дощечек, что ему предоставлено. К слову, на борт он поднялся довольно ловко, видимо, имел когда-то немалую практику, и не все еще забыл. Надо сказать, помимо одежды у этого экземпляра большой лягушки чиновничьего болота имелись и другие отличия. Был он заметно выше коллеги и старше. Даже учитывая, что китайцы для Александра были практически на одно лицо, это он определил сразу. Худощавый, жилистый, с четкими, выверенными движениями. Лицо, правда, тоже круглое, и усики такие же. А еще этот чиновник куда лучше владел английским. Практически без акцента говорил. Это смотрелось на удивление комично. Четкая английская речь, сама структура которой отменно подходит для деловых разговоров, и китайская витиеватость и многосложность. Александр выдержал получившуюся ахинею пару минут, а потом сплюнул мысленно и спросил: «Послушайте, не запомнил вашего имени, да и не хочу, если честно. Что вам надо-то?» Китаец не обиделся, даже изображать уязвленное таким пренебрежением достоинства не стал, просто разом перешел на нормальный язык, и, к слову, тут же начал испытывать некоторые проблемы, видимо, родная речь не способствовала четкости формулировок, так что получалось несколько замедленно, однако же теперь и слушать его было проще. «Видите ли, господин адмирал, у нашего города есть некоторые особенности и традиции. Надо же, — подумал Александр, — и здесь адмиралом величают. Самое время возгордиться». Однако вслух, конечно, говорить этого не стал. Вместо этого сделал максимально бесстрастную и деловитую рожу и спросил: «Какие же, позвольте узнать, видите ли, наш город славится гостеприимством по отношению к друзьям. Не так давно наш повелитель...» Тут последовало долгое словоблудие в отношении величия китайского императора. «В своей извечной мудрости разрешил нам принимать корабли из других стран, а их купцам даже селиться здесь. И это лишь увеличило наше процветание. Не в мудрости, а в слабости», — усмехнулся Верховцев. «Но вы продолжайте». Китайцы бровью не повел, хотя издевка в словах Верховцева была неприкрытая. Наверное, вести себя так не следовало, но уж больно раздражал Александра этот напыщенный прыщ в халате. «Как вы понимаете, мы ценим наших друзей. Естественно, ведь они вам лично заносят в клювиках золотые монетки». Китаец поморщился, но не стал пытаться спорить, хотя бы потому, что это было глупо. Продажность и сребролюбие китайских чиновников давным-давно вошло в поговорку. По сравнению с ним отечественные наглецы смотрелись не более чем жалкими любителями, а может даже, и святыми праведниками с крыльями за спиной. Общему чиновников двух империй была разве что полная бесполезность борьбы с ними. Как тараканы, сколько их тапком не бей, все равно плодятся. Впрочем, это относилось к любой стране. Вашим кораблям не разрешено оставаться в гавани. Вы должны покинуть ее в течение часа. Ну вот и стало все на свои места. Кто там здесь среди иностранцев главные? Британцы да американцы, вторые наглые, горластые, но связываться с русскими не будут. Им это просто незачем, особенно учитывая достаточно теплые отношения между странами и наверняка дошедшую уже до Шанхая информацию о русской эскадре и особенностях ее действий. Проще говоря, хамить не будут. Продадут, конечно, сразу же как им предложат достойную цену, но и только. Впрочем, и помогать, если что, не станут. Им за это не платят. Остаются британцы. Это ожидаемо, логично и нормально. Тем более, что соли под хвост им верховцев сыпанул с чувством. Позиции у них сильные, как-никак войну у китайцев выиграли совсем недавно. Теперь узкоглазые лишний раз не посмеют и рта раскрыть. Небось, как минимум на полвека урок запомнили 104. На самом деле, сообразительность и благоразумие китайцев верховцев переоценил. Вторая опиумная война начнется в следующем году. Впрочем, понимание того, кто именно сделал гадость, мало что меняет. А если я вас прямо сейчас пошлю на известные всему миру три русские буквы, китаец, наверное, этих букв не знал. Явный пробел в образовании, но смысл вопроса понял. Ваши корабли будут арестованы. В таком случае идите и передайте своим хозяевам, что если кто-нибудь рискнет на нас пасть раскрыть, то я посмотрю, насколько хорошо мои ядра проламывают ваши крыши. Шел вон. Чиновник кивнул, повернулся и неспешно пошел к борту, а потом также неспешно развернулся вновь, но теперь у него в руке был пистолет, старый, кремневый, изрядно потертый. Именно это почему-то Александр понял в первую очередь. Только потом он понял, сколь устрашающим калибром может похвастаться эта гордость старьевщика. В тот момент тело уже самостоятельно, без вмешательства разума, начало смещаться влево, уходя с линии огня. Медленно, слишком медленно, время растянулось, словно каучук, и Александр видел, как напряглась рука китайца, пошел курок, вылетел сноп искр, а затем раздался грохот, и время мгновенно вернулось к нормальному темпу. Целился китаец грамотно, в живот. Даже если и не убьешь сразу, то от боли, потери крови, да и просто нагноение раненый быстро уйдет в могилу. Но, не в этот раз. Все же вовремя Александр бросился в сторону, и стрелок попросту не успел отреагировать, да и руку отдачи дернуло, сбивая прицел, но все равно в бедро ударило знатно, так, что следующим воспоминанием Александра была палуба и лужа крови, в которой он лежал. Все же между выстрелом и моментом, когда верховцев открыл глаза, явно прошло несколько секунд. Очень уж изменилась диспозиция. Китаец лежал, сбитый. А чем? Наверное, кулаком. Он устойчиво над телом боцмана здоровенный. А вокруг самого Александра уже мельтешили люди. Воспринималось это все как сквозь вату. Затем появился доктор. Александр хотел сказать, чтобы не смели учинять какое ни на есть непотребство без его разрешения, но язык не слушался. А потом сознание колыхнулось, и он вновь провалился во тьму. Этот день Шанхай запомнил надолго. Вначале медленно поднялись крышки орудийных портов, вначале на шлюпе, а потом и на всех остальных кораблях эскадры. Именно на этом этапе управления ей перехватил Матвеев, но не стал останавливать процесс. Его просто не поняли бы свои же. Да что там, он и сам себя не понял бы. Командующий эскадрой лежал в лазарете с тяжелым ранением, потеряв много крови. Несмотря на своевременное вмешательство врача, остановить ее удалось с трудом, и до сих пор не ясно было, выживет он или нет. И если китайцы с какого-то перепугу решили напасть на них, что же, ответ будет соответствующим. То, что способно натворить ядро, угодив в стену дома, представить несложно. При ударе в стену китайского дома, построенного так, словно руки мастеров росли из задницы, и вдобавок были кривыми, тоже можно. Но вот когда на город обрушивается полновесный бортовой залп всей эскадры, о, вот уж это зрелище точно не для слабонервных. Залп шести кораблей, это более сотни орудий, проревевших разом, словно хорошо слаженный оркестр. Эскадру мгновенно затянуло густыми клубами порохового дыма, впрочем, быстро сдутые ветром и прибитые мелким, противным дождиком. И тогда глазам артиллеристов предстали творения рук их, в смысле руины. Ядра проделали, кажется, целые новые улицы. Кое-где уже начинались пожары, в городе поднималась паника. Но русские не были удовлетворены, и второй залп не заставил себя долго ждать. На сей раз прилетело по дворцу самой главной китайской шишки и казармам, в которых располагалась местная пародия на армию. Панику разбегающиеся солдаты моментально подняли неимоверную, куда там гражданским. Впрочем, почти сразу она резко стихла. Не потому, что у китайских солдат была отменная дисциплина. Просто адмирал, чуть запоздавший с перезарядкой орудий, хлестнул по ним картечью. Увы, ядер на линкоре было не так много, как хотелось бы, а вот картечи хватало, и рачительный, не теряющий головы Диева приказал заряжать именно ее. Как выяснилось, не ошибся, сейчас противопехотные заряды пришлись как нельзя кстати. Айвридика прошлась картечью по пристани. Там было много гражданских, которых в другое время специально убивать было не камильфо. Но сейчас всем было наплевать, мстить за своих русские тоже умели. Следующий час прошел под грохот канонады. Русские корабли остервенело, но притом удивительно точно обрабатывали город. Правда, теперь уже не все вместе, а по очереди и выборочно. Распределить цели для тех, кто прошел два океана, несложно. А под прикрытием артиллерии уже шли шлюпки с десантом. Сегодня русских удалось разозлить всерьез. Китайцы не оказали даже символического сопротивления, они просто разбежались. Даже когда русские вломились во дворец, благо удары ядер проложили им неплохую дорогу, встретили атакующих лишь несколько человек с холодным оружием. Их затоптали, не заметив, а потом отловили тех членов китайской администрации, которые не успели сбежать, и перебили их безо всякой жалости. Русские отходчивый народ, но Верховцева и уважали, и, чего уж там, любили. За то, что смог провести их через океаны. За то, что никогда не бил матросов по морде. За то, что сделал обеспеченными людьми и готов был защитить от гнева любого начальства. Русские мстили, а делать это умели хорошо. Но если в китайской части Шанхая проблем не было, то с европейской им пришлось изрядно повозиться. Американскую не трогали, но были еще французская и британская, где завязался настоящий бой. Впрочем, снова заговорили орудия кораблей, моментально разрушившие надежды обороняющихся. К вечеру город, словно перезрелое яблоко, упал в руки победителей. А тем временем у причала разыгрывался второй акт всей трагедии. Не менее десятка кораблей, согнанных в эти места штормом, были захвачены прямо тут, в порту. И, хотя их экипажи пытались оказать сопротивление, успеха это им не принесло. Уж в чем, а в искусстве абордажа русские поднаторели изрядно. Верховцев пришел в себя только на утро и, несмотря на протесты врача, потребовал немедленно поднять его на палубу. Вышло у него это довольно громко, несмотря на общую слабость, так что вестовой, появившийся в дверях, мигом вызвал подмогу. Да, у себя в лазарете доктор-хозяин, однако капитан, первый после бога, его слово закон. И уже через 5 минут Александр стоял на палубе, с двух сторон подпираемый двумя матросами, и с интересом рассматривал открывшуюся ему панораму города. Честно говоря, вид наполовину сгоревшего Шанхая был на любителя. Очень уж неприглядно выглядят слабо дымящиеся руины. Если б не снизившийся к ночи ветер и последовавший за ним ливень, город выгорел бы полностью, а так получилось кусками. Сейчас Шанхай напоминал больше шкуру леопарда, весь в пятнах. Такое зрелище на большинство людей обычно производит удручающее впечатление. Да что там, сам Верховцев еще вчера не нашел бы добрых слов для тех, кто учинил подобное. Однако с тех пор многое изменилось, а нога, на которую невозможно наступить без того, чтобы зашипеть от боли, хорошо прочищает мозги, изгоняя любовь к ближнему почище, чем немецкий инквизитор 105. На самом деле именно в Германии наиболее массово боролись с ведьмами. В других странах то ли люди были умнее, то ли было чем заняться, но охотой на ведьм не увлекались. Даже в Испании, хотя именно ее инквизиторы почему-то считаются самыми жестокими. Ведьму очнулся, из трюма появился Гребешков. Поморщился, сощурившись и привыкая к свету. Значит, не умрешь. Даже и не собирался. Ты что, здесь все время? Да, Гребешков кивнул в сторону своего брига. Там и без меня справится. Тогда докладывай. Что же, прапорщик доложил, громко, образно и не особенно стесняясь в оборотах. Если верить его словам, побоище вышло эпическое, а верить следовало, вид города подтверждал каждое слово товарища. И, когда Гребешков выдохся, Александру оставалось лишь резюмировать. Да, наворотили вы дел. Совсем плохо, раскаяния в голосе Гребешкова не было слышно совершенно. Александр в ответ лишь пожал плечами и вновь невольно скривился, Боль в ноге вспыхивала иной раз от самых невинных движений. Черт его знает, менять что-то все равно поздно, играть придется с теми картами, которые на руках. Вот что, американский квартал, говоришь, не тронули? Нет, ребята сунулись было, но там сказали, кто они и откуда. Наши и отстали, это хорошо, еще и с ними отношения портить. А знаешь, пригласи-ка мне на ужин кого-нибудь из их особо уважаемых. Лучше всего того, кто здесь заправляет самыми большими деньгами. На ужин, ты себя в зеркале видел? Ну, тогда завтра к обеду, покладисто согласился Верховцев. Старый товарищ был прав, голова Александра работала вроде нормально, мысли не путались, но вот все остальное. Слабость была такая, что его периодически начинало мутить, а это во время делового разговора не лучшее состояние. И это еще он боль в бедре не учитывал. Думаешь, оклемаешься? Слова Гребешкова звучали на редкость скептически. Надеюсь, что немного приду в себя. До конца, разумеется, не оправлюсь, но все легче. И потом, время поджимает, тянуть нельзя. Справлюсь как-нибудь. И Сергея Павловича позови. Ну-ну, вновь скепсисом Гребешкова можно было заряжать пушку. Тем не менее от дальнейших комментариев он отказался. Понимал, что командир прав, время и впрямь поджимало. «Справлюсь», — твердо сказал Александр. «Не волнуйся, скажи лучше, трофеев много взяли?» «Ао», — Гребешков оживился. «Даже очень. Викторию помнишь? Тьфу на ту Викторию и на весь Гонконг вместе с ней. Мы богаты, командир». Американцы пришли на следующий день, точно к моменту, когда их пригласили. Возможно, потому, что были деловыми людьми и знали цену времени. А возможно, на них произвел впечатление недавний захват Шанхая, быстрый и жесткий до жестокости. С другой стороны, американцы понимали, бояться им нечего. Хотели бы убить, истребили бы сразу же. Вон, британцев, пытавшихся оказать сопротивление, десантники уничтожили. Сантименты простым, необремененным политесом русским мужикам были чужды. «Стреляют в тебя», «Стреляй в ответ», логика простая и надежная. Правда, тех, кто сразу поднял руки, не трогали, согнав вместе с женщинами и детьми в уцелевшую казарму, да там и заперев. Но понимание, что тебя не хотят убивать, одно, а осознание, что могут и передумать, нечто совсем другое. Так что на Верховцева они посматривали с некоторой долей опаски. Не очень сильный, правда. Было их двое. Один, лет 40, высокий, худощавый, темноволосый, более всего напоминал Дон Кихота из оставшейся дома богато иллюстрированной книги. Может, кстати, у него и впрямь имелась толика испанской крови. Было в его внешности что-то такое, неуловимо южное. Второй был невысок, плечист, изрядно полноватый, обладал рыжеватой шевелюрой, весьма сочетающейся с его лицом, грубоватым и в то же время добродушным. Лет ему было на вид едва за 30, и, судя по тому, как неловко он носил дорогой сюртук отличного пошива, становилось ясно, на официальных мероприятиях сидеть человек не любит. Впрочем, Александру было все равно. Он, честно говоря, даже имена гостей забыл сразу же, просто не видя смысла запоминать их и для себя именуя просто по внешности. Худой и толстый. В честь гостей стол накрыли прямо на палубе, благо наконец-то устаканилась погода. Дождя не было, солнце хоть изредка допробивалось, ветер практически стих. Так что, по сравнению с тесноватой каютой, в которой вечно не хватало света, выставленный на палубе стол выглядел достойной альтернативой. «Прошу», — Верховцев сделал приглашающий жест, — «будьте как дома». Сегодня этикет он соблюсти толком не мог, но ранение все спишет, и гости это тоже понимают. А потому, развалившись в специально для него принесенном кресле, Александр мог с комфортом наблюдать, как рассаживаются гости. От принимающей стороны здесь присутствовали сам Александр, профессионально бесстрастный Гребешков и Матвеев, хмуро разглядывающие американцев. Остальных капитанов решили не дергать. Во-первых, разговор будет не по их части, а во-вторых, невелики птицы пожаловали, для них и собравшихся-то много будет. После взаимного представления участники встречи расселись по отведенным им местам, и почти сразу был подан обед. Александр лишь улыбался мысленно, наблюдая за лицами гостей. А да, их Коку сегодня удалось всех изрядно удивить. Не зря ей положена доля в добыче, хотя в атаку женщина не ходит. Но Александр, когда шло обсуждение вопроса, настоял и ни разу об этом не пожалел. Дело было еще там, в Архангельске, и относилось ко всем поварихам. Богатые невесты будут, когда вернутся домой. Если вернутся, Впрочем, гости владели собой весьма неплохо и, хотя повариха сегодня превзошла саму себя, после острого приступа удивления смогли держать лицо, сохраняя несколько скучающий вид. Мол, и не такое видали, едали и пивали. Однако скорость, с которой опустошались тарелки, говорила сама за себя. Но вот обед закончился, пришло время вина и сигар. И здесь Верховцеву снова нашлось, чем удивить гостей. Кубинские сигары в этих местах оказались экзотикой. И, с удовольствием вдыхая табак, американцы окончательно настроились на благодушный лад. «Господа, разрешите объяснить, зачем я вас пригласил?» – начал Александр, когда решил, что гости дозрели до разговора. «Как вам наша эскадра?» «Весьма серьезная сила», – ответил худой. Его напарник лишь кивнул, соглашаясь. «А как вам теперь Шанхай? Вы практически разрушили город. Надеюсь, у вас для этого были веские основания?» «Более чем», — Верховцев указал на свою перевязанную ногу. «Попытка убить меня и захватить наши корабли. Думаю, за такое можно снести половину Китая, и никто меня не осудит. Но зачем было разрушать европейские кварталы? А вы думаете, сами узкоглазые решились бы на такое? Нет, их кто-то натравил на нас. Вас я не подозреваю. Наши страны дружат, а вот с британцами и французами мы воюем, и для них подобное как раз понятно и логично. Соответственно, их я наказал». Над палубой Миранды повисло молчание. Американцы переваривали информацию и, похоже, открыли для себя кое-что новое. Не то, что британцы с лягушатниками способны на подлость, в этом как раз никто изначально не сомневался. А вот то, что русские их не боятся и готовы, случись нужда, вести боевые действия, в том числе и на территории нейтральных стран, оказалось новостью. Ранее считалось, что русские щепетильны в этом вопросе, часто даже в ущерб себе. И вот, правила игры изменились. Неприятный сюрприз, ибо если меняется одно правило, могут измениться и все остальные. Гадать же, что за сюрпризы могут преподнести русские, деловым людям совершенно не хотелось. Ошибки в таких делах вредят бизнесу, а общеизвестно, что самое больное место американцев – их кошелек. А теперь к делу. Александр, решив, что впечатление произвел достаточно, звонко щелкнул пальцами, привлекая внимание. Наставник по этикету его за такое убил бы, но когда целый год то болтаешься в море, то общаешься с совершенно несмыслящими в этикете личностями, сам начинаешь говорить на разных языках и в разных стилях. Как вы понимаете, господа, ваш анклав только что перестал быть защитой. Местные китайцы увидели, что кто-то может убивать белых людей и ему за это ничего не будет. Другой белый. И мы, американцы, а вы снесли кварталы британцев и французов, открыл наконец рот толстый. Уверяю вас, здешние крестьяне вряд ли будут разбираться в тонкостях вопроса. Главное, когда до них дойдет известие о случившемся, они решат, что кто-то сказал им можно, и тогда вам конец. Немало не сомневаюсь в ваших бойцовских качествах и военных талантах, Александр отчаянно врал, но дело того стоило, однако вас сомнут числом. Смею предположить, вам просто не хватит патронов. Снова возникла пауза. Очень похоже, гости не рассматривали ситуацию под таким углом. Александр и сам бы до такого не додумался, но у него были хорошие советники. Вон, сидят, предоставляя командиру ломать комедию. А он тут напрягайся, демонстрируя актерские таланты. Это при том, что даже в детстве он театром не увлекался, и в любительских постановках, которыми, случалось, развлекались дворяне, замечен не был. «Я так понимаю, у вас есть, что нам предложить», — снова заговорил худой. «Вы угадали, джентльмены, я предлагаю вам жизни кое-какие деньги. Можно узнать подробности?» «Разумеется», — кивнул Александр и мстительно добавил. «С ними вас познакомит капитан Матвеев. Теперь пришлось отдуваться их штатному купцу». Впрочем, учитывая, что Александр успел нагнать американцам страху в штаны, для него задача не выглядела чрезмерно сложной. Метод кнута и пряника известен давно, так к чему изобретать что-то новое? Старые методы, доказавшие свою эффективность веками, надежней. А предлагал Матвеев американцам очевидное. В порту, корабли, захваченные русскими. Кстати, американских посудин среди них не было, что весьма хорошо, а то в горячке боя их бы захватили, чем наверняка испортили бы отношения с пускай ненадежными, но все же союзниками. Так вот, в порту, корабли, а еще много награбленного взятого в качестве трофеев добра. И если на боевые корабли загрузили в первую очередь серебро, ювелирные изделия, да и просто деньги, то все остальное относилось к категории «взять не получается, а оставить жалко». При том, что общая стоимость была не меньшей, а возможно, и превосходила драгоценные металлы, в конце концов, их было много, но запредельной суммы не выглядела. Шанхай был торговым городом, деньги находились в обороте, проще говоря, во все тех же товарах. И бросать все это, ну нет, хотя бы часть трофеев Александр твердо решил забрать. Торговые корабли, некоторые еще даже не успевшие разгрузиться или только что принявшие на борт товар, вроде бы могли решить проблему, но, опять это но, собрав для них команды, пришлось бы оголить боевые корабли, а это, в свою очередь, ставило под угрозу продолжение похода. А вот теперь самое главное, то, что наверняка заинтересует американцев. Им предлагалось стать экипажами этих кораблей. Разумеется, командовать будут русские, но тут их потребуется гораздо меньше. Полсотни человек, неприятно, но для эскадры далеко не смертельно. И, в общем-то, все. Американцам предлагалось спасение их самих и, у кого они здесь есть, семей, плюс доля от продажи трофеев, небольшая, но довольно весомая. А главное, при этом у них было понимание, что поплывет эскадра в Америку, и принадлежат трофеи не просто русским, а совладельцам американской же фирмы. От иностранцев, случись что, можно сбежать, укрыться или в крайнем случае надеяться на заступничество своих властей. Но когда за дело возьмется своя американская фирма, тем более связанная со страховыми делами, тут лучше сразу камень на шею, и в воду, не так больно получится. Страховщики, они, как известно, те же бандиты. И понимание этого обеспечивало лояльность экипажей, удерживая их от глупых мыслей вроде угона корабля. Торговались они чуть ли не до вечера и, уходя, сказали, что подумают. Ну, такие уж правила игры у купцов. Матвеев выглядел довольным, как слон, и, хоть ничего и не говорил, ясно было, он выиграл. Впрочем, чему тут удивляться? Матвеевы занимались торговлей много поколений. Небось уже в те времена, когда об Америке еще и не слышали, да и Колумб не родился. А уж когда он мог поддержать свое мнение огневой мощью целой эскадры, да что ему противопоставит нувориши, отправился Матвеев на свой корабль в приподнятом настроении. Надо признать, он имел на то полное право. Гребешков же остался, просто потому, что устал. Все же укатали сивку крутые горки, и казавшийся несокрушимым организм начал требовать отдыха. Откровенно говоря, Александр тоже чувствовал себя совершенно разбитым. Все же от ранения он еще не отошел совершенно. Ничтожная порция вина и еще меньшая, табачного дыма, которые еще недавно он даже не заметил бы, сейчас ударили в голову, словно кузнечный молот. Или, скорее, кувалда, которой мясник на бойне оглушает бычков. Ощущения похожие. Ну, во всяком случае, так ему казалось. И все же еще оставалось дело, которое он хотел сегодня завершить, раз и навсегда закончит, и больше не возвращаться к нему, даже не вспоминать, хотя это и вряд ли получится. «Приведите ко мне этого, кого, ваш брать?» Не понял Вестовой, того урода, что сделал мне дырку в ноге. Вестовой исчез, не утруждая себя уставным ответом, и так быстро, словно испарился. Верховцев поморщился, распустил он их, да, сейчас плевать, в бою дисциплины на троих хватит, а между ними его как-то не задевает, но когда они вернутся в порт, там дубы с большими эполетами и огромным опытом походов в мирное время. Они, может, в бою-то ни разу не были, таких в Адмиралтействе хватает, но как надо вести себя, согласно уставу, знают на зубок. Тут самому придется опасаться, как бы чего ни наворотить, банально отвыкнув от паркетов и шагистики, а простые матросы вовсе с гауптвахт вылезать не будут, не говоря уже о том, что ни единого учения, где бы их заставляли маршировать и правильно тянуть носок, за все время плавания не проводилось. В общем, надо что-то делать, к примеру, вернуться живыми для начала. Может, не стоит? Гребешков хмуро посмотрел на то, как неловко Александр пытается переместить раненую ногу в более удобное положение. «У тебя сил-то хватит?» «Да понимаю я, что не стоит. А потом когда? Или ты думаешь, что у меня завтра нога заживет? Да она, дай бог, в море как-то затягиваться начнет. Там, я думаю, даже быстрее». Доктор, присоединившийся к ним, внимательно осмотрел повязку и сморщился, будто уксуса хлебнул. Опять кровоточило. Так вот, в море хотя бы воздух чистый, а тут сплошные миазмы. Как бы всему экипажу лихорадку не подхватить. Будем надеяться, меня чаша сия все же минует, да и остальных тоже. Нога Верховцева наконец разместилась так, что практически не болела. Да где они там, помощники смерти? Осмелюсь спросить, почему, опять влез доктор? Потому что пока их дождешься, от злости сдохнешь. Впрочем, ругался Верховцев зря. На самом деле, привели китайца очень быстро. Правда, вид у него был. Похоже, когда его волокли в карцер, то не церемонились, протащив мордой по трапу как минимум дважды. Рваная одежда, синяк на пол лица и, похоже, сломанная рука. Ну, надо же, доктор у нас гуманист, оказывается, заключил поврежденную конечность в лупки. Надо будет попенять за истраченные материалы. Один черт, пленному жить осталось всего ничего, потерпел бы. Но смотрел китаец по-прежнему бесстрастно, будто и не понимал ничего. А ведь не может не понимать, китайские чинуши могут быть сколь угодно взяточниками, но круглых дураков среди них не найти. Хотя бы потому, что на каждый чин приходится сдавать серьезный экзамен, и дурак его попросту не осилит. Это Александр уже выяснил, и, признаться, кое в чем такая система ему даже импонировала. Итак, Александр старался говорить максимально безразлично. В горле запершило, все же сегодня он много говорил, напрягал связки, плюс ветерком продуло, а для раненых это противопоказано. Вот и вылезло не вовремя. Подумав секунду, он взял со стола огромную, абсолютно не вписывающуюся в этикет и эстетику кружку с кофе, сделал пару глотков. Горячая жидкость протекла по пищеводу, наполняя организм теплом. «Зачем ты напал на меня, китаец?» «Потому что вы, варвары, пришли в мою страну, убивали наших людей. Я сам был трижды ранен. Мы приходили к вам исключительно торговать. Все вы на одно лицо 106. Азиаты действительно с трудом различают лица европейцев. Особенно в прошлом, когда не было телевидения, и крестьянин мог в жизни не видеть представителя иной расы. Точно так же европейцам кажется, что азиаты на одно лицо. К неграм это тоже относится. И на один нрав. Александр лишь плечами пожал. Хочет человек заблуждаться, кто он такой, чтоб ему мешать. Вместо этого он спросил. И как, легче стало. Вон, от города половины не осталось. Тут я ошибся. Китаец медленно кивнул. Ты, варвар, чересчур быстрый. Я хотел выстрелить так, чтобы прострелить тебе плечо. Все подумали бы, что у меня дрогнула рука. Я признался бы, что меня наняли англичане, и твоими руками я освободил бы от них город. Китайца понесло. Очевидно, несмотря на бесстрастный вид, он устал держать все происшедшее в себе, и в могилу унести тоже не хотел, а потому говорил, говорил, говорил. Его отец был офицером, и отец отца отца. Весь род был такой служивый. Предки никогда не достигали больших чинов, но притом и краснеть им было ни за что. За спины солдат не прятались, ни по чину не хапали. В общем, для юного героя не было вопросов, кем стать. Он как раз сдал экзамен на свой первый офицерский чин, когда началась война с Британией. И для грезящего подвигами юноши она стала одним большим разочарованием. Китайская армия, еще вчера казавшаяся ему лучшей в мире, непобедимой, одним видом способной устрашить любого врага, оказалась вдруг жестоко бита. Уже позже он понял, что противник имел попросту больший опыт, современную тактику и вооружение, а главное, лучших солдат. Еще позже, читая книги, в Китае никогда не издававшиеся, он понял, с кем они связались. Века назад испанцы горсткой головорезов смели громадные империи Нового Света, а британцы победили Испанию. Для века не сражавшейся всерьез китайской армии они были просто не по зубам. Война закончилась позорным разгромом, небольшой экспедиционный корпус британцев навязал огромной империи мирный договор, позволяющий грабить Китай с легкостью невероятной. И генералы, потерявшие армию, ничего не делали, чтобы в будущем исправить положение. Как во время сражений сидели в безопасном месте, попивая чай и беседуя о высоком, так и сейчас занимались тем же самым. Это было мерзко. Трижды раненый, из них два раза тяжело, офицер получил одобрительное похлопывание по плечу и отставку. В самом деле, если у человека с трудом сгибается нога, в армии ему вроде как бы делать нечего. Тем более, что влиятельной родни у него нет. Вот только у каждого, кроме отца, есть еще и мать, а у нее свой отец и дед. Семья потомственных чиновников помогла любимому, хоть и выбравшему иную стезю внуку. И стал он чиновником в порту Шанхая, где каждый день мог лицезреть ненавистных англичан, да еще и не по одному разу. И ведь, главное, ничего не сделаешь. Европейцев после той войны боялись и не рисковали задевать. Оставалось ненавидеть молча и про себя. Так бы все и продолжалось. Но тут звезды сложились в особо ехидную фигуру. В Шанхай зашла русская эскадра, и в голове отставного офицера моментально сложился план. О том, что британцы воюют с русскими, было известно. Чай, не деревенщины, газеты читаем, в том числе и заокеанские. Про русских известно было немногое. Сосед, расположившийся на севере и по законам империи считающийся ее вассалом 107, обычные для того времени дипломатические подарки в Китае объявляли данью. Оскорбительно, однако ради дела стерпеть можно. Посылать в такую даль армию, чтобы объяснить истинный порядок вещей, обошлось бы намного дороже. Во всяком случае, дань платит. Что думали по этому поводу сами русские, в Китае никого не волновало. Русские не лучше британцев, такие же враги Китая. Очень логично он размышлял. Есть свои, есть враги, все просто. И надо всего-то перессорить врагов, заставить их убивать друг друга. Ну а дальнейшие Александр и сам видел. Когда рассказ закончился, Верховцев некоторое время молча сидел, глядя в одну точку. Глупость несусветная ведь, и история совершенно дурацкая, а значит, правдивая. В том, что люди из двух зол всегда выбирают большие, Александр успел убедиться. И в том, что, если можно сделать ошибку, люди ее обязательно совершат, тоже. И что теперь? Кажется, эти слова он произнес вслух. Во всяком случае, Гребешков встрепенулся и ответил. Пристрелить да за борт выбросить, всего и делов-то. Погоди, Егор Иванович, не суетись. Ты знаешь, мне этот парень нравится. Чего? Взгляды всех присутствующих, кроме непонимающего ни слова по-русски китайца, скрестились на Верховцеве. Тот усмехнулся. А вы подумайте сами. Он ведь такой же, как мы. Точно так же борется за свою родину, как может и как умеет. И не его вина, что других способов, кроме как учинить провокацию, у него не оказалось. На несколько секунд над палубой повисла гробовая тишина. Даже пронзительные крики чаек, кажется, стихли. А потом Гребешков мрачно спросил. И что теперь? Да ничего. Просто будем знать, что здесь есть те, с кем можно дружить против англичан. Ты в этом уверен, командир? Он не дурак, согласен. В целом ему даже все удалось, но собственный план он реализовал сам. То есть на роль рук здесь никого не смог найти. А если голове приходится одновременно быть еще и руками? Гребешков не договорил, но все и так поняли. Если на весь Шанхай нашелся один храбрый патриот, то какой смысл принимать эту страну в расчет? Александр пожал в ответ плечами. Тоже верно, но тогда мне кажется, убивать его – преступление. Без таких людей Китай окончательно станет британской колонией. Вот что, голос его стал жестким, не терпящим возражений. Этого, в шлюпку, и отвезите его на берег. Пускай идет на все четыре стороны. И, Егор Иванович, объясни ему разницу между англичанами и русскими. Все, уберите его с глаз моих. Через неделю, когда эскадра вышла в море, Александр, наконец, вздохнул свободно. Перед ним снова был океан, и ясно, где враги, а где друзья. И, все просто. Врагов убей, друзей защити. Как хорошо, когда не надо думать об интригах и оборачиваться, чтоб не ударили в спину. Посмотрев на наполненные свежим ветром паруса, он вздохнул, насколько позволяла раненая нога, утвердился на мостике и тихо, так, что никто не слышал, пробормотал себе под нос, а теперь, полный вперед.